Глава восьмая. К тому времени, когда хан появился в казино, заведение малость опустело. Остались лишь самые крепкие, которые не собирались уходить до закрытия. Один рулеточный стол пустовал, за вторым несколько человек усердно ставили фишки и жадными глазами пялились на прыгающий в лунках шарик. Возле покерного стола было оживленно, там собрались не только те, кто играл, но и просто любопытствующие. Последних было несколько больше, чем обычно. Хан сразу смекнул, что происходит там нечто неординарное. Только хану это радости не принесло, потому что он уже лишился 20 000 баксов. И чем еще его могли удивить? Новым проигрышем его казино? Хан угадал. Как только он в сопровождении Бурова вошел в игровой зал, из-за покерного стола выбрался Финт и ринулся ему навстречу. По расстегнутому пиджаку и перекошенной роже этого халуя хан понял, что ничего хорошего ждать не стоит. «Хан, тут...» — начал Финт и осекся. Он не знал, в каких выражениях сообщить дурную весть хозяину. «Что, падла? Говно продолжаешь садиться?» «Я все делал, как ты велел», — стал оправдываться Финт. «Да? И что я велел? Проигрывать?» «Нет, делать небольшие ставки. Ну и...» «И оставил, и...» — залепетал Финт, отводя глаза. Он знал, нрав хана знал, что тот мог просто въехать в морду прямо при всех. А еще хуже — предложить поговорить с Бурым или еще с кем-то из бойцов. И то, и другое могло закончиться потерей зубов, отбитием почек или сломанными ребрами. «Насколько влетел?» — взял быка за рога хан. «Я оставил очень немного», — проскулил Финт. «Насколько влетел, сука?» «Еще 10 000. Завтрашнего дня будешь драить у меня туалеты. На твое место я найду настоящего Финта». Хан оглянулся на Бурова. «Проследи». Тот молча кивнул. «Что хочет этот везунчик?» — снова обратился к Финту хан. «Пока ничего, он ждет тебя». Хан задумался, а затем спросил. «Он все время сидел за столом, пока меня не было?» «Да, тут Финт неожиданно вспомнил. Только один раз звонил». «Звонил куда?» «Не знаю, он попросил мобильник. Вышел из-за стола и в углу, где никого не было, поговорил. Потом вернул телефон и продолжил игру». Лицо хана совсем помрачнело. Он не любил загадок и уж точно не хотел их от этого человека. «Проводи его ко мне в кабинет. Скажи, что там он получит выигрыш». С этими словами хан двинулся к двери, которая вела в его комнату. Бурый не отставал. Оказавшись за дверьми, где никого из посторонних не было, хан оглянулся на Бурова. «Волына у тебя?» Бурый кивнул. «Будь готов запустить этой суке маслину в башку». Бурый оскалился. Такая перспектива его нисколько не смущала. Хан развалился в кресле возле стола с двумя мониторами. Один он тут же включил. На нем появился игорный зал. Нажав на несколько кнопок, хан увеличил масштаб той части зала, где стоял покерный стол, и сидел интересующий его человек. Бурый стал возле двери. Если кто-то будет разговаривать с ханом, то к Бурому он будет обращен спиной. Бурый решил, что такая диспозиция наиболее верна. Хозяин казино внимательно смотрел на экран монитора, будто показывали захватывающий боевик, от которого невозможно было оторваться. Финт явился через 10 минут, совсем поникший. «Он не идет!» — проныл Финт, едва переступил порог. «Я вижу!» — хан кивнул в сторону монитора. «Он не хочет идти!» — поправился Финт. «Почему?» «Не знаю. Он сказал, чтобы ты, хан, сам пришел и принес положенные деньги, и еще добавил, что для тебя так лучше». Финту стоило огромных усилий произнести последнюю фразу. Но хан как будто этого и ожидал. «Пошел вон», — спокойно велел он Финту. И тот, как ошпаренный, выбежал из кабинета. «Может, выведем его из казино и шлепнем?» — подал голос Бурый, оставаясь на месте. «Если бы все было так просто», — задумчиво проговорил хан, — «если бы знать, что у него на уме». Он подергал себя за мочку уха, силясь разобраться в ситуации, затем уверенно произнес. «Ладно, поговорим с ним, а там видно будет». Громила с огромной золотой цепью едва не свалился под ноги хану, когда последний, резко распахнув дверь в зал, быстро пошел к столам. Бурый тут же подхватил Громилу за плечи. Громила выпрямился, на лице у него застыло неудовольствие. Однако тут же пропало. Он увидел под распахнутой мастеркой Бурова плечевую кобуру, торчащую из нее рукоятку пистолета, и вмиг протрезвел. Хан остановился недалеко от покерного столика. С этого места ему был хорошо виден человек, который его интересовал. Глаза их встретились, и надолго. Ни один, ни другой не могли отвести взгляд в сторону. Вот так сразу. Казалось, что каждому из них нужно было подпитаться энергией другого. Хан почувствовал, что покрывается потом. Хозяин казино был не в силах противостоять более сильному, сидящему за столом. Хан сдался. Сначала он отвел взгляд в сторону, затем легонько кивнул, как бы подзывая игрока к себе. Человек поднялся из-за стола. Неторопливо. Он кивнул кому-то, обошел перегородку, отделявшую покерный стол от зала, и двинулся к хану. Следом за ним, выдерживая интервал, двинулся молодой парень в форме служащего казино с подносом выигранных фишек. Он остановился в метре от хана, их взгляды в который раз встретились. И вновь хан проиграл эту молчаливую дуэль. И, словно желая взять реванш за свое поражение, он решил изменить тактику и перейти к словесам. «Мы даже не поздоровались с тобой», — ровным голосом сказал хан. Он усмехнулся. Их было двое. В этом огромном игровом зале их было только двое. Никто другой для них не существовал. Только хан. И только он. Да из зала этого не было. «Долго же тебе пришлось, хан, мучиться, прежде чем узнал меня?» На лице у него отразилась скорбь. «Я так изменился». «Мертвецы не воскресают, но ты, видимо, исключение. Что ж, собственным глазам нельзя не верить. Это ты, хоть и посидел, и на лице появилось много морщин. Но глаза остались прежними, такие же сумасшедшие. Хоть прошло 8 лет. Ведь так? Так, хан, немало времени, правда?» «Да немало, и я никак не могу очухаться». «Я все хорошо помню. Я еще был в сознании. Ты свалился от выстрела прямо в голову. Ты должен быть мертв?» «Должен, но не мертв, как видишь. Хотя тебе, конечно, хотелось бы обратного. Бывают все же в жизни чудеса». Он грустно усмехнулся. «Ну, в общем, это не главное сейчас». «А что же главное сейчас?» Хан старался говорить твердо, но сил для этого оставалось все меньше. «Главное...» — он на секунду запнулся. «Вот ты нисколько не изменился, хан. Это понятно. Ты на свободе, а я был в тюрьме». «Ты был в тюрьме?» — встрепенулся хан, и в глазах у него отразилось искреннее удивление. «Я не знал. До меня таких сведений не доходило. Я считал, что ты просто мертв. Почему ты не подал мне весточку?» «Чтобы ты заказал меня еще на зоне?» — съязвил он. «Или ты хочешь сказать, что дождался бы моего возвращения, засыпал щедрыми подарками, предложил бы проституток, посадил во главе своего стола, как самого почетного гостя?» «Я бы встретил тебя, не сомневайся», — скривился хан. «Я не сомневаюсь. Ты бы встретил, чтобы сунуть мне перо в бок, не более». «Давай не будем, хан, друг перед другом Ваньку валять. Каждый из нас знает, чего стоит другой. Я для тебя свидетель, опасный свидетель. Единственный человек, который знает, что 8 лет назад ты лично... Хотя нет, это не совсем так, и мы это знаем. организовал ограбление собственного казино и попытался присвоить денежки, которые тебе не принадлежали, и спихнул все это на недотеп в лице меня и моих ребят. «Я ничего не спихивал», — тут же поправил Хан. «Все произошло само собой. Ведь стреляли не только в тебя, стреляли и в меня. Я провалялся в больнице около 3 месяцев и с трудом выкарабкался. Деньги не нашли. Да и не могли их найти. В конце концов решили, что они сгорели во взорванной машине возле казино. И все списали на жмуриков. Извини». «На твоих ребят. Я узнал об этом через 2 месяца, когда начал приходить в себя». «Думаешь, это оправдывает тебя? Ты лежал в хорошей палате и жрал дорогие лекарства. Возле тебя суетились хорошие врачи, и тебя вытащили. И ты сейчас в полном здравии продолжаешь заниматься своим дерьмом. Я же оказался в больнице СИЗО. Там не было хороших врачей». Возле меня никто не суетился, и если бы я отдал концы, всем было бы на это глубоко наплевать. О лекарствах и говорить нечего. На мне поставили крест, но я, вопреки всему, выкарабкался. Понимаешь, Хан, выкарабкался. Несмотря на то, что мне, как ты говорил, продырявили башку.